Что-то теплое бурлило в моем животе и с огромной скоростью поднималось вверх к горлу. До того, как я успел остановить это, мой рот непроизвольно открылся, и громкое «бу-у-у-у-у-у» вырвалось из моих губ. «КХМ, прошу прощения», — пробормотал я, подавляя смех от неожиданной ситуации. «Боже, мастер, я уже подумала, что вы сейчас взорветесь или что-то в этом роде», — сердито сказала Акари. «Не каркай», — отругал ее я. «Ну, судя по тому, что мы видели до сих пор, то процесс должен занять около минуты или больше, так что давайте пока просто терпеливо подождем. Я ведь не взорвусь, правда?» Глава 569. «Хочешь поужинать или принять ванну?» Глава 569. «Хочешь поужинать или принять ванну?» ГГПов. «Итак, я выпил жидкость происхождения, подождал еще немного, и со мной ничего не произошло. Прошло даже целых полчаса, но ничего не произошло. Никакого свечения тела или чего-то подобного, абсолютно ничего. Да, отрыжка в самом начале не в счет, наверное, на богов оно не действует», — предположила Шиари. «Хватит, сколько раз мне повторять, что я обычный человек. Ладно, наверное, тот факт, что я использую звездную силу или что-то в этом роде, делает меня не совсем обычным человеком, но я точно не бог. Предполагаю, что причина того, что это не сработало, должна быть связана с тем, что я являюсь обладателем звездной силы или, возможно, это связано с тем, что я проводник. Было бы отлично, если прямо сейчас ко мне подошел кто-нибудь и объяснил все мне. Ха, а ведь я ожидал, что кто-то может появиться, если я попрошу. Видимо, на сей раз все не так просто. Полагаю, это неудачная попытка. Экспериментируя над этим так долго, я не пришел ни к каким логическим выводам, так что я вроде как зря потратил время. Хотя эти монстры довольны полученным эффектом, так что думаю, время я потратил все-таки не зря. Закончив безрезультатный эксперимент, я решил вернуться во дворец, почувствовав себя довольно истощенным от слишком долгих размышлений. По дороге в свою комнату я встретил Луну, которая, судя по столу, стулу и чайному сервизу, поставленному снаружи, уже некоторое время ждала у моей комнаты. «Думаю, если ты меня разыскиваешь, то у тебя есть и другие способы сделать это, а не просто ждать у моей комнаты, не так ли?» «Ах, муж, вот ты где! Ты устал? Хочешь ванну? Поужинать? Или, может быть, ты хочешь массаж? Я могу приготовить чай и пирожные, если хочешь. Знаю, что муж сильный, но нельзя работать слишком много, понимаешь? Если мужу что-то понадобится, просто скажи мне, и я все подготовлю, хорошо? Нечего стесняться. Муж есть муж, в конце концов, что мое, то твое. Так что, может, пойдем вместе примем ванну? Я думаю, это хорошая идея, не так ли?» Я вздохнул. «Тебе не кажется странным называть меня мужем, ведь я теперь женщина?» Матриарх посмотрела на меня, наклонив голову. «Но муж, это все равно муж, разве нет? Даже если муж теперь женщина, муж все равно остается мужем. Ара, может быть, на земном плане мужа не приветствуется идея женить бы двух женщин друг на друге? Тогда муж должен переехать сюда, мы не дискриминируем однополые браки. Знаешь, я так и думала, что муж должен остаться здесь. Может, мне послать людей за вещами мужа? Я позабочусь о том, чтобы ты был здесь счастлив. Правда, женщина, у тебя есть тормоза? Вообще не понимаю, как эта логика работает». Я поднял руки вверх. «Ладно, во-первых, дело не в браке, на земном плане разрешены однополые браки. Вернее, никого не волнует пол того, за кого ты там выходишь замуж, особенно учитывая, что существуют пилюли для смены пола. А во-вторых, я действительно не намерен сейчас переезжать. Кроме моих учеников, там есть еще люди, которые ждут меня, и я не могу их бросить». Шиари и Акари прижались к моей шее, зная, что некоторые из людей, которых я упомянул, принадлежат к их группе. «О, какая жалость! А муж не хочет принять со мной ванну? Ванна определенно расслабит твое тело после утомительного дня. Ну что, пойдем. К слову, где мои ученики?» «Ученики мужа? Кажется, они уже отправились собирать ингредиенты для зелья мужа». «Так быстро?» — с раздраженным видом Луна кивнула. «Все они были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее вернуть мужу память. И я тоже помогла, муж. ХМ, благодарю тебя за помощь. Фу-фу-фу, я была бы не против, если бы муж купался со мной в качестве платы, понимаешь? Может, мне послать Рину нагреть ванну? Уверяю, это поможет мужу расслабиться. Тебе вообще не нужно ни о чем думать, просто расслабься. Я хотела промолчать. Однако эта женщина и правда совершенно бесстыдна, не так ли? Прокомментировала Акари с моего правого плеча. Тихо, сестра, не стоит говорить такие вещи вслух. Даже если это правда, отругала ее Шиари. Вы двое, вы такие же плохие, как Манамики и Эми. Я ожидал, что замечание лисиц обидит ее, но она предпочла проигнорировать их комментарии. Полагаю, она вполне серьезно относится к тому, что игнорирует всех, кроме меня. По взгляду Луны было заметно, что она до сих пор ожидает моего ответа на ее вопрос о ванне. Ну, в конце концов, она помогла моим ученикам, так что, думаю, я не против немного побаловать ее. Конечно, при условии, что она не сделает со мной ничего страшного. Думаю, мне не помешает ванна. Пожалуй, я воспользуюсь твоим предложением. Она хлопнула в ладоши. Прекрасно, Рина. К вашим услугам, ваше величество, склонила голову девушка горничная, появившись из ниоткуда. Теперь я уверен, что специализация этой горничной – это управление пространством или что-то в этом роде. Приготовь ванну для нас с мужем. Отмени все встречи, которые у меня есть на этот день, и проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Сию минуту, ваше величество. Получив приказ, девушка горничная исчезла. Знаешь, мы ведь просто принимаем ванну. Разве для этого нужно освобождать все свое время? Сколько по времени ты планируешь принимать ванну? Как будто прочитав мои мысли, Луна просто улыбнулась мне. Редкий случай, когда муж проводит время со мной. И, конечно, все остальное становится мелочью, которой я пренебрегаю ради того, чтобы провести время с мужем. А если муж захочет, то весь мой день свободен, и мы можем делать все, что муж пожелает может, потом я сделаю мужу массаж, или сходим на свидание. Что скажешь насчет ужина при свечах? Возможно, муж захочет пойти посмотреть спектакль, или просто полежим в постели и пошепчем друг другу ласковые слова. В самом деле, женщина, контролируй себя, все, что я сделал, это согласился на один сеанс принятия ванны, нет необходимости раздувать из мухи слона. Эх, взгляни на это, сестра, она и правда бесстыжая, пробормотала Акари. На это Шиари ударила сестру хвостом по затылку. Рина снова появилась перед нами со склоненной головой. Ванна готова, ваше величество. Я также приказала всем не беспокоить ваше величество до конца дня. Фу-фу, отличная работа, Рина. Ну что, пойдем, муж. Я ведь уже согласился, значит, отказываться сейчас будет невежливо. Но если она вздумает сделать со мной что-нибудь непонятное, я точно сбегу оттуда. Хорошо хоть, что у меня есть мои лисы и Сюньгурань, которые защитят меня в любой ситуации. Глава 570. Большое бесполезное дерево. Глава 570. Большое бесполезное дерево. Лиан Липов. Ара-ара. Похоже, название «Вечное небесное дерево» все-таки оправдано. Взобравшись на холм, на котором стояла Манами, я посмотрела прямо перед собой и заметила гигантское дерево. Оно тянулось высоко в небо, пронзая облака, в которых прятались его листья. При виде такого огромного дерева, закрывающего небо, можно было подумать, что местность под ним окутана тьмой, но на самом деле все было наоборот. Казалось, что от корней дерева идут какие-то светящиеся жилы, освещающие землю возле ствола и создающие впечатление, что сейчас день. Любопытно, что будет, когда наступит ночь. Рядом с этими очагами света находилось несколько поселений, которые, несомненно, принадлежали эльфам, охранявшим дерево. Что ж, оно чертовски большое, заметила я, глядя на небо. А плоды это дерево приносит только раз в 1000 лет, бесполезно. Уфу-фу-фу, может, поприветствуем хранителей бесполезного дерева? Я качнула головой. Не стоит, они уже здесь. Едва я сказала эти слова, как несколько эльфов появились и окружили нас. Все они были вооружены каким-то оружием, будь то лук или меч. Хэм-эм-эм. Похоже, что все они тоже женщины. Видимо, правило мужчины слабое распространено и у них. Одна из них шагнула вперед. Вы двое стоите на границе города Вечного Небесного Дерева. Могу ли я увидеть разрешение на вход, Ара? А что такое бывает? Спросила Манами. Эльфийка вопросительно подняла бровь. Разумеется, как же вы добрались сюда, не зная об этом? Ведь в других эльфийских городах вам должны были сообщить об этом. Я взмахнула рукой. О, чтобы попасть сюда, мы не проходили через другие города, мы телепортировались сюда напрямую. Она ошеломленно посмотрела на меня. Вы, телепортировались сюда напрямую. Разве это так удивительно? Эльфийка нахмурила брови. Этот город окружен телепортационным щитом. Вы никак не могли сюда телепортироваться. Я не хочу слушать ваши шутки. Если у вас нет разрешения на вход, пожалуйста, уходите. Я постучала пальцем по подбородку. А вот это уже проблема. Нам нужно достать плод с вечного небесного дерева для нашего мастера, и мы не собираемся уходить отсюда с пустыми руками. Эльфийка достала меч, побуждая своих товарищей сделать то же самое. Похоже, вы что-то не так поняли, я вас не спрашивала. О, надо же, какое совпадение, я тоже, довольна. Покиньте это место, или мы будем вынуждены выдворить вас силой. Я посмотрела на Манами. Мне это сделать или ты сама? В ответ моя сестра, лисица Йокой, пренебрежительно махнула рукой. О, давай ты, для меня они довольно скучные. Я повернулась и улыбнулась эльфийке. Я слишком добрая. Плод нужен нам для нашего мастера. Либо отойдите в сторону, либо пострадайте, выбирайте. Эльфийка рыкнула. Значит, сила. Схватить их. И сразу четверо из них ринулись вперед, атакуя меня. Они успели приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки, прежде чем все упали на землю без сознания. А, не понимая, что произошло, предводительница эльфов выпустила из уст растерянный звук. Взглянув на лежащих без сознания охранников, я наклонила голову к предводительнице. Не слишком ли безответственно со стороны ваших охранников спать на рабочем месте? Не находите? Приготовив очередную технику молнии, я собиралась запустить ее в нее, но вдруг кто-то спустился с неба и приземлился между нами. У новенькой были длинные платиновые волосы, закрывавшие половину лица. Несмотря на ее юную внешность, ее аура создавала ощущение чего-то старинного. «Капитан гвардии, остановитесь! Вы с ней не сравнитесь!» Предводительница гвардии вскрикнула. «Ста! Старейшина Фризия! Что? Что вы здесь делаете? Забирайте своих девушек и уходите, я с ними разберусь. Что? Оставить старейшину наедине с этими двумя нарушителями? Это...» Новенькая махнула рукой. «Это приказ, капитан гвардии, забирайте своих женщин и уходите, немедленно». «Да, да, старейшина». Я дождалась, пока охрана отступит со своими павшими товарищами, и вот на вершине холма остались стоять только Манами, я и эта старейшина Фризия. Первой заговорила эльфийка. «Позволь мне представиться. Я, старейшина Фризия, старейшина эльфийского леса и жительница города Вечного Небесного Дерева. Позвольте узнать ваши добрые имена?» Манами усмехнулась. «Не вижу причин называть наши имена никому, ведь мы здесь лишь с одной целью, а вовсе не для того, чтобы заводить друзей. Разве твой мастер никогда не учил тебя элементарным манерам?» Глаза Манами вспыхнули красным светом. «Уфу-фу-фу, ты на миллион лет раньше времени начала критиковать мастера. Подобно тому, как ты не представляешься каждому камню, который находишь на обочине дороги, так и здесь точно такой же случай. Тебе следует тщательнее выбирать слова, эльфийка». Эльфийка, по всей видимости, не обратила внимания на угрозу Манами и просто кивнула головой. «Ясно. Как я слышала, вы ищете плоды вечного небесного дерева». Я утвердительно кивнула. «Да. И где же нам его взять? Такой плод появляется в нашем городе только раз в 1000 лет. Вы же понимаете, что мы не можем отдать такой ценный плод без какой-либо компенсации». Манами хихикнула. «Уфу-фу-фу, как тебе такой вариант? Ты отдаешь нам плод, а мы не сжигаем весь твой лес. Разве это достаточно справедливая компенсация?» Судя по всему, эльфийка хотела сказать что-то еще, но поспешно закрыла рот, увидев огненный шар, который Манами вызвала на кончике своего хвоста. «Разумеется, мы не шутили, мы вдвоем готовы сжечь все это место дотла, лишь бы получить искомый плод, если придется. Разрушение целой цивилизации – ничтожная цена за исполнение желания мастера. Похожи ли мы из-за этого на разбойников? Возможно. Но ведь это мелочи, когда речь идет о великом благе, исполнении желания мастера. Для нас нет ничего важнее мастера». Вздохнув, эльфийка сказала: «У меня нет полномочий дать вам плод. Возможно, если бы вы последовали за мной в наш совет и объяснили им, они решили бы дать вам его». Я удивленно посмотрела на нее. «Это ведь не тщательно продуманная ловушка, верно?» Она лукаво улыбнулась. «Какая разница, даже если это и так? Если вы обе захотите, вы можете уничтожить весь лес, и я сомневаюсь, что ловушка сработает. Во всяком случае, она не глупа». Переглянувшись, мы с Манами кивнули. Я повернулась к эльфийке. «Хорошо, тогда пойдем к этому вашему совету. Я могу получить гарантию, что никто из вас не попытается сжечь весь город без необходимости. Манами с насмешкой ответила: «Ну, если мы получим то, что хотим, у нас не будет для этого причин. Благодарю вас за милосердие. Сюда, пожалуйста». О, она и правда согласилась. Полагаю, наш план сжечь полгорода в качестве демонстрации силы был излишним. Но если она попытается провернуть какой-нибудь фокус, я получу массу удовольствия, пытая ее. Глава 571. Сейчас вас увидит совет. Глава 571. Сейчас вас увидит совет. Манамипов немного удивило, что эльфийка Фризия не завела нас в ловушку. Впрочем, это не имело значения. Мы шли по улицам города, и эльфы с любопытством наблюдали за нами, когда мы проходили мимо них. В их взглядах не было враждебности, а только искреннее любопытство. Наверное, та небольшая потасовка, которую мы устроили с охраной, не получила огласки. Кстати, я обратила внимание, что в отличие от людей, которые относились к мужчинам как к слугам или гражданам второго сорта, к эльфам-мужчинам, по крайней мере, относились нормально, как к домохозяйкам, если угодно. Впрочем, это нисколько не изменило моего мнения о них. Когда мы шли по дороге, к Фризи подбежал эльф-мужчина и почтительно склонил голову. «Старейшина Фризия, совет собрался по вашему приказу. Ун, спасибо за проделанную работу. Можешь вернуться к своим обязанностям». «Спасибо, старейшина». Эльф поспешно удалился. Свернув за угол, Фризия начала идти к основанию дерева, где было построено самое большое здание. «Стоило тянуть время?» – спросила Лианли. Ее не устраивало, что нам пришлось идти пешком, чтобы выиграть немного времени для нее. «О, вовсе нет. Просто мне захотелось, чтобы вы двое оценили красоту этого города, прежде чем мы отправимся туда, чтобы поговорить о таких душещипательных вещах». Повернувшись ко мне, Лианли скорчила гримасу, отражая мои мысли о том, что нам просто нет никакого дела до этого города. «Вот если бы с нами был мастер, это было бы совсем другое дело». Эта маленькая насекомая осмелилась говорить о мастере только что. А ведь мастер был очень внимательным в обучении нас, даже в манерах. Помнится, мастер усадил нас за стол и целый день учил нас, что мы должны в первую очередь защищать себя, а не незнакомцев. Ха, всего один день прошел, а я уже скучаю по мастеру. Но если вспомнить, сколько любви он подарил нам прошлой ночью, уфу-фу-фу, буду надеяться, что мы сможем закончить все быстро и снова получить любовь мастера. Ну, вот мы и пришли. Может, это и не очень много значит, но надеюсь, что мы сумеем договориться, чтобы этот город не был разрушен. Лианли улыбнулась. Все просто. Отдайте нам плод, и мы сразу же уйдем. По-моему, это выполнимая просьба. Уфу-фу-фу, все именно так, как говорит моя сестра. Улыбнувшись, эльфийка жестом указала нам на здание, приглашая войти. Само собой разумеется, что здание было полностью сделано из дерева, а у входа был высокий потолок с двумя рядами охранников, стоявших по обе стороны. Посередине была расстелена красная ковровая дорожка, ведущая к парадным дверям в конце коридора. Я с трудом подавила желание не закатить глаза на всю эту неоправданно грандиозную архитектуру. Ведь если он не был построен в честь нашего самого любимого мастера, то зачем вообще было его строить? Если вдруг мы решим обратить этих людей, это место, первое, что мы изменим. Как только мы приблизились к дверям, охранники, стоявшие по бокам, распахнули их, открыв нам доступ в аудиторию, где в центре полукруга стоял подиум. В зале на возвышенных стульях сидели несколько эльфиек, которые смотрели на нас сверху вниз, когда мы вошли. Это свидетельствовало о том, что их общество функционирует как своего рода олигархия. «Старейшина Фризия, спасибо, что проводили этих гостей сюда», — поприветствовала женщина-эльф в центре полукруга. Она окинула нас взглядом, который определенно не был приветливым. Теперь я поняла, что та эльфийка не врала, говоря, что она не имеет здесь никакой власти, если только ее место не означало что-то большее. Мы с Лианли поднялись на трибуну, и нам обоим было не очень приятно, что на нас сверху смотрит кто-то, кто не является мастером. «Ара-ара, мне это напоминает о том, как мастер смотрел на меня прошлой ночью, когда я стояла на коленях между его ног. Уфу-фу-фу, мастер точно знает, как любить нас даже в женском обличье. Итак, гости извне», — воскликнула женщина, отрывая меня от приятных воспоминаний. «Мы слышали вашу просьбу, но вы должны осознавать, что подобное не в наших силах даже при нормальных обстоятельствах». Лианли сложила руки. То есть вы хотите сказать, что такое большое дерево приносит только один плод раз в 1000 лет? Что такого особенного в плоде? Поговорим о бесполезной трате места. В ответ на слова Лианли несколько эльфиек возмущенно закричали, а несколько из них хлопнули по столу и бросили в ее адрес грубые слова. Да как она смеет? Это кощунство. Вышвырните их вон. Как она смеет плохо отзываться о священном дереве? Пускай они пожалеют об этом. Охрана. Позовите охрану. Тишина. Обернувшись, я увидела, что Фризия встала на ноги и смотрит на остальных эльфов. Самое удивительное, что остальные эльфы выглядели потрясенными и безропотно сели на свои места. По всей видимости, она была более важной, чем сама о себе заявляла, раз смогла заставить их замолчать таким образом. А может быть, она просто очень-очень старая, и другие эльфы проявляют к ней почтение. Одна из эльфиек смиренно подняла руку. «Старейшина Фризия, ведь вы сами видели, как дерзко. Разве мои слова были настолько бессмысленны, что вы забыли о том, что я говорила раньше?» Прорычала она. «Нет, нет, вовсе нет, старейшина Фризия. В таком случае помни мои слова всегда и не повторяй моей ошибки». Высказав свое мнение, Фризия снова села и кивнула нам. Хотя я и не уважала ее за оскорбление мастера, но меня впечатлило то, как она контролирует всю ситуацию в комнате. Первая эльфийка перевела дыхание. КХМ. Итак, как я уже говорила, дерево приносит только один плод раз в 1000 лет, потому что этот плод – кристаллизация мировой энергии. Тот, кто съедает этот плод, получает навык, сродни всеведению. Ара, это значит, мы с Лианли повернулись, чтобы посмотреть на Фризию, которая ответила нам торжественным взглядом. Да, 1000 лет назад я ела этот фрукт. Благодаря этому я узнала о вашей силе и угрозе, которую вы двое представляете. Также я знаю, почему вы хотите этот плод, но, как я уже говорила, у меня нет полномочий исполнить ваше желание. Теперь понятно, почему эти эльфы кажутся такими податливыми даже без того, чтобы мы показали свою силу. Фризия, должно быть, знала о нас и предупредила остальных. Раз вы знали о нашем прибытии, разве не странно, что вы не подготовились к нашему появлению? Отметила Лианли. Она покачала головой. Эти способности не работают таким образом. В данном случае я буду знать только то, что мне нужно знать, и получать информацию только об этом конкретном предмете. Я получила информацию о вас, только когда узнала о вашем существовании. Хотя довольно любопытно, что даже когда я попыталась подумать о вашем мастере, никакая информация не приходит на ум. ХМФ, естественно, что попытка понять Бога выходит за рамки возможностей смертного. Но если она все знала, значит, то замечание о мастере было расчетливым ходом с ее стороны, чтобы заставить нас сосредоточить наши мысли на мастере. Не хотелось бы признавать, но она заставила нас танцевать под ее дудку. Я обернулась к эльфийкам, сидевшим на стульях, и спросила: «То есть теперь, у вас нет ни одного фрукта?» Эльфийка в центре покачала головой. «Нам известно, что любой из вас может уничтожить нашу цивилизацию одним взмахом руки, и мы решили, что отдать плод вам – это небольшая плата за наше дальнейшее существование. Однако следующий плод появится только через 10 лет». Фризия кивнула. «Когда вырастает следующий плод, то предыдущий потребитель плода теряет способность к всеведению. Все потребители фрукта занимают положение старейшины в нашем обществе и несут ответственность за защиту нашего народа от невидимых угроз. Прошу вас поймите, что мы решили пожертвовать следующие 1000 лет нашей безопасности ради вас». Лианли слегка наклонила подбородок. «Эти разговоры не имеют смысла, если у вас даже нет плода, чтобы дать нам его. Существует ли другой способ получить фрукт, не дожидаясь бессмысленно еще 10 лет?» Тут Фризия слегка прикусила губу и бросила на нас встревоженный взгляд. «Есть еще один способ». Эльфийка, которая сидела на возвышенном месте, расширила глаза. «Старейшина, нет, это величайший секрет». Фризия посмотрела на эльфийку таким взглядом, что она тут же замолчала. «Нет смысла хранить такой секрет, ты так не считаешь, но, если мы потеряем благосклонность Бога, просто доверься мне». Эльфийки вернулись в свои стулья, позволив Фризии продолжить. «На самом деле вечное небесное дерево расцветает более чем одним плодом каждую 1000 лет, но мы получаем только один из них каждый раз. Остальные охраняются божественным зверем, который... Просто покажи нам его, и мы с ним разберемся», — прервала ее Лианли. Я улыбнулась. Ваше всеведение наверняка уже сообщило вам о результатах такого поединка, не так ли? Надеюсь, вы не собираетесь сказать что-то хамское, что-то вроде того, что мы проиграем. Сюда, уфу-фу-фу, пришло время отправиться на охоту на монстров. Глава 572. Разве я сказал охота? Я имела в виду приручение. Глава 572. Разве я сказал охота? Я имела в виду приручение. Лиан Липов, нас привели к задней части здания, где в стену была встроена еще большая дверь, настолько большая, что через нее легко мог пройти дракон. Манами посмотрела на дверь. Плод, который вы получаете, приносит сам божественный зверь, не так ли? Фризия кивнула. В обмен на нашу преданность божественный зверь вечного небесного дерева дарит нам один плод раз в 1000 лет. Я удивленно спросила. И сейчас вы направляете нас туда, чтобы убить его? Фризия слегка улыбнулась. Надеюсь, что до этого не дойдет. Если вам удастся договориться с божественным зверем о плоде, а не сражаться из-за него, мы будем вам бесконечно благодарны. Уловив ее скрытый смысл, я поинтересовалась. О, и что это за благодарность? Она немного помолчала, явно обдумывая что-то, прежде чем ответить. Не сомневаюсь, она использовала эту свою способность, чтобы понять, какие слова лучше всего нам сказать. Мне неизвестно, так ли божественен ваш мастер, как вы считаете, поэтому я не могу ничего обещать. Однако если вы вернетесь сюда со своим мастером, и если он будет достоин нашей преданности, я сделаю все возможное, чтобы убедить мой народ принять его статус как статус бога. Я хмуро сказала, неужели вы считаете нашего мастера каким-то цирковым животным, которое нужно демонстрировать? Кроме того, вы сильно заблуждаетесь относительно того, как у нас все устроено. Это мы решаем, достойны ли вы поклоняться нашему мастеру, а не наоборот. Может быть, вам известно, что наша земля также известна как столица любви. Здесь сады и горячие источники, они очень популярны среди пар, и у нас есть различные заведения, которые обслуживают влюбленных. Если мы будем поклоняться вам, то все эти заведения будут обслуживать вас и вашего мастера. Манами улыбнулась ей. Ара-ара, по-моему, ваше всеведение, как минимум, полезно для этих целей. Что скажешь, Лианли? Фризия повернулась, чтобы посмотреть на меня. Здесь есть кафе, кондитерские, тематические парки, лесные тропы, даже озеро, по которым пары могут кататься на лодках. Также есть уединенные лесные коттеджи, построенные на красивых полянах, где никто не придет и не помешает вашим занятиям любовью. Представляя, как мастер повезет нас во все эти места, как мы будем гулять по лесным тропам, кормить друг друга сладостями, кататься на лодке по озеру и целоваться посреди озера, я почувствовала, что мои губы сами собой расплываются в улыбке. И потом, мы возвращаемся в коттедж, чтобы мастер мог заняться с нами сладкой, сладкой любовью. Отлично, вы убедили меня. Сейчас мы не будем убивать этого зверя. Но согласимся мы принять вас или нет, зависит от мнения мастера. Она склонила голову. Я прошу только об этом. Должно быть, это путь, по которому зверь поднимается и спускается с дерева. Поскольку Фризия стояла сбоку от двери, было видно, что мы должны были продолжить путь в одиночку. Пройдя через двери, мы с Манами помчались вверх по винтовой лестнице. Если кто-то ожидал, что мы испугаемся этой лестницы, то он был сильно разочарован. Лестница и правда вела до самого верха гигантского дерева, значит, мы будем подниматься по ней довольно долго. Мне кажется, что чудовище давало эльфам только один плод раз в 1000 лет, в основном потому, что ему было лень и не хотелось подниматься по этой лестнице. При нашей самой высокой скорости нам потребовалась минута, прежде чем мы достигли конца лестницы. Знала бы я об этом, я бы просто взлетела на дерево, а не пользовалась этой нелепой лестницей. И мы снова потратили время впустую. Поднявшись по лестнице, мы оказались в удивительно большом зале, похожем по дизайну на тот, что был внизу, где эльфы проводили свой совет. За исключением, конечно, того, что здесь не было ни стульев, ни подиумов. Скорее всего, эльфы повторили этот дизайн у себя. Свернувшись калачиком в дальнем конце комнаты, маленький дракон с зеленой чешуей смотрел на нас одним из своих обсидиановых глаз. По сравнению с крылатыми драконами, которых мы видели до сих пор, у этого было тело змеи, и у него не было крыльев. У него была длинная белая грива и оленьи рога, растущие из макушки головы и направленные назад. «Значит, вы пришли, гости из земного плана», — произнес дракон, его голос прозвучал как раскат грома. «Вы ищете плод вечного небесного дерева». Но это был не вопрос, а утверждение. Меня не очень удивило, что он уже знает о нас, ведь он сидит на кладезе плодов, дарующих всезнание. Логично, что и этот божественный зверь обладает такой же способностью. Я утвердительно кивнула. «Нам было предложено обратиться к вам за этим, так как мне не хотелось сжигать весь лес дотла». Не могли бы вы просто избавить нас от этого? Как правило, любого столь дерзкого человека я бы просто уничтожил. Но, по-моему, мы оба знаем, к чему это приведет, если я попытаюсь это сделать. Земной план назван легендой не просто так. Вытянув вперед один из когтей, дракон стукнул по земле, отчего с одной из ветвей упало яблоко золотистого цвета. Прежде чем оно достигло земли, дракон поймал его хвостом и поднес к себе. До того, как я вручу его вам, «мне хотелось бы узнать, что вы знаете о прошлом вашего мастера». «Достаточно», — сразу же ответила я. Дракон покачал головой. «Послушайте советы от дракона, который слишком много повидал. Возможно, сейчас вам кажется, что вы выполняешь просьбу своего мастера, но на самом деле все может быть наоборот». Манами уставилась на дракона. «Что это значит?» «Я говорю о том, что ваши действия, которые вы предпринимала до сих пор, могут вас погубить. Делайте с этим, что хотите». Дракон расправил хвост и бросил перед нами плод. «Когда в следующий раз будете здесь, приведите сюда вашего мастера», — пробормотал дракон и отвернулся, показав нам, что мы его больше не интересуем. «Ну, нет». Запрыгнув на голову дракона, я схватила его за рога и потянула вверх так, чтобы он оказался лицом к лицу со мной. «Лучше начни объяснять эти свои ненужные загадочные слова, пока я не оторвала эти проклятые рога. ГХК. Это, я понял, пожалуйста, отпусти». Я отпустила его и снова вернулась на прежнее место. Странно. Будущее, которое я видел, было недостоверным. Такого раньше не случалось. Я выпустила молнию из своей руки. «Говори внятно, живо». В его глазах промелькнула искра страха. «Не могу рассказать подробности». «Нет, это не точно. Я не способен видеть будущее и информацию о богах и существах, которые не принадлежат этому миру. Тот факт, что ваш мастер полностью скрыт от меня, говорит о том, что он либо один из них, либо, что более вероятно, одно из этих существ с ним шутит». Манами захихикала. «Уф-уф-уф-уф, разве это не очевидно? Наш мастер – бог». Дракон скорчил гримасу. «Воз, возможно. Хотя тот факт, что я не смог увидеть то, что написано в записке, которую нашел твой брат Брендон, говорит о том, что записка носит необычный характер. Я просто вас предупредил. Я не собирался враждовать ни с кем из вас». Мы с Манами посмотрели друг на друга, после чего я убрала плод в кольцо хранения. Я взглянула на дракона. «Пока что я тебя отпускаю, но так как мы здесь, я хочу спросить тебя о некоторых предметах из записки, а ты мне ответишь». Дракон явно задрожал. «Да, да, мэм». «Прекрасно, это облегчит остальным поиск того, что мы ищем». Глава 573. «В поисках легенды в разрушенном месте». Глава 573. «В поисках легенды в разрушенном месте». Ириспов. «Эх, не знаю, ты и правда думаешь, что он у них есть?» Приманка. «Сестра, надежность, Лаверна, это смиренно тоже так думает. Ну, если сестра Лианли уверена в источнике, это должно быть правдой». Денна. Повернувшись направо, я взглянула на своего единственного спутника в нашем путешествии. «Что скажешь, Брендон?» С сомнительным выражением лица алхимик все еще смотрел на секту, расположенную высоко в горах впереди нас. Видимо, единственный способ узнать это – отправиться туда и спросить у них. Когда сестра Лианли и сестра Манами получили плод с вечного небесного дерева, они также смогли раздобыть для нас информацию о местонахождении крови Феникса. Эту информацию они узнали от того, кто считается всезнающим, съев плод этого дерева. По всей видимости, когда Феникс еще существовал, определенная секта под названием «Секта Вечной Жизни» почитала его как своего рода духохранителя, а некоторые даже считали его своим богом. Естественно, у них хранилось несколько сувениров с этим существом, и, судя по информации, единственный живой Феникс Весенней Жизни в настоящее время также скрывается там. Так как мы с Брендоном все еще ломали голову над вопросом о Фениксе, такая информация была для нас настоящей находкой. Поиски в архивах показали, что секта была распущена несколько десятилетий назад, а здания разрушились после какой-то катастрофы. Учитывая то, как плохо сохранилась и заросла лестница. Думаю, здесь давно никто не живет», – прокомментировала я. Брендон согласно кивнул. «Могу предположить, что с тех пор, как ее расформировали, никто не пользовался этой лестницей. Но это не значит, что практики туда не летали». Я сложила руки. «А разве там не должно быть людей? Ну, знаешь, воры, бандиты и прочие, приходящие сюда, чтобы украсть что-нибудь, в обычной ситуации. Да, именно поэтому все это так странно. Быть может, есть что-то в этой секте, о чем знали другие, но не знаем мы. Или, может быть, есть другой путь наверх, о котором мы не знаем. Как считаешь, нам стоит повернуть назад? Это смиренно считает, что лучше проявить осторожность. Денна, согласна. Очень много неясностей. Лаверна, Но раз уж мы здесь, может, нам стоит хотя бы осмотреться? Нехорошо будет, если из-за нас затянется приготовление зелья для мастера. Ирис, да, все, что на нас нападет, мы просто разнесем. Приманка, вспомните, как мастер учил нас быть уверенными в себе. Ирис, вот, все пройдет отлично. Поверьте, в любом случае, здесь мы должны быть сильнее. Приманка, да уж, Лаверна, неважно, главное, что это правда. Иначе что, мы просто сбежим домой, поджав хвост. Приманка, не хочется признавать, но она права. Нужно хотя бы попытаться взглянуть, иначе мастер может счесть нас трусами. Денна, повернувшись к Брендону, я сказала, давай хотя бы осмотримся, но при первых признаках беды мы убежим. Он улыбнулся. Хорошо, ну что, пойдем. Мы поднялись по старым и разбитым каменным ступеням, которые шли к якобы расформированной секте. Сама тропинка заросла растениями, что свидетельствовало о том, что мы действительно могли быть первыми людьми, ступившими сюда за многие века. Заросли были настолько густыми, что мне пришлось вырубать их мечом, прокладывая нам путь. На вершину мы добрались около часа. Мы увидели, что ворота секты прогнили совсем, а двери висели на ржавых петлях, их поддерживали только лианы, разросшиеся вокруг. Когда мы прошли через ворота, то оказались в широком внутреннем дворе, по центру которого рос одинокий дуб, корни которого теперь выпирали из каменного пола. Было такое впечатление, что до того, как секта пала, она была очень важна, если судить по размерам двора и украшениям вокруг него. Странно, как что-то имеющее многовековую историю может пасть всего за несколько лет, размышлял Брендон, осматривая место. Вот если бы у меня жил какой-нибудь легендарный феникс, куда бы я его спрятал? Хех, думаю, я бы прятала его под кроватью, он бы согревал меня холодными ночами. Засмеялся я, а эта идея, может быть, комната мастера секты, мы могли бы начать наши поиски там. А, это была шутка, понимаешь, приманка, ну, не исключено, что они могли хранить важные вещи у самого важного человека в секте. Кто знает, вдруг это может быть под кроватью мастера секты. Ирис, главный вопрос в том, где она вообще находится, спросила я. Брендон потер подбородок. Это может быть одно из самых больших зданий в этом районе, кроме большого зала. Как считаешь, его можно увидеть сверху? Я согласно кивнула, достав меч и вонзив его в землю. Затем я направила воздушные кварки в кончик меча и поднялась высоко в воздух, используя воздушный поток вокруг себя для стабилизации. Хаем, большое здание, Ирис, вон то, Лаверна, тот большой, разбитый, кусок дерьма, который выглядел так, будто какой-то монстр проломил крышу. Ты уверена, что там вообще что-то есть? Приманка, не это ли мы пытаемся выяснить? Ты, мускулистая башка, Денна, я не мускулистая башка, приманка, ты, прости, но это так, Ирис, ты тупая, что, даже ты, черт возьми, вам напомнить, девочки, что только благодаря мне вы вообще переспали, приманка, прекратите приводить это в качестве единственной положительной черты, это смиренно предлагает нам сосредоточиться на себе, раз уж мы начали падать, Денна, посмотрев вниз, я поняла, что мы уже близко к земле. Чтобы замедлить падение, я быстро выпустила еще одну струю воздуха и приземлилась на землю в трех точках. «Нашла?» – спросил Брендон, даже не подозревая о ссоре, которая и сейчас продолжалась в моей голове. Указав мечом на место, где я в последний раз видела здание, я добавила, «Там, на холме, ладно, может, двинемся, может показаться, что здесь уже много лет никто не появлялся, но мы не можем сказать это точно». Если здесь все еще что-то или кто-то живет, держитесь вместе, Черт, я говорю тебе, что я не мускулистая башка, а, КХМ, прости, это было не тебе, а, я понял, может, тогда пойдем, жестом, показывая направление, куда он должен идти, я мысленно вернулась назад, чтобы ударить идиотку по голове за эту выходку. Хорошо, что это было не в присутствии мастера, даже не знаю, что я буду делать, если мастер начнет видеть во мне какую-то странную девчонку. Глава 574. Какой сюрприз? Глава 574. Какой сюрприз? Брендон Пофф, шагая по пустынной тропинке с осыпающимися зданиями по бокам, мы чувствовали себя довольно жутко. Это было похоже на тот случай, когда глупый лепрекон заманил нас в ловушку в своем лесу, и мастеру пришлось нас спасать. «Жутковато, не находишь?» – спросила Рис, повторяя мои мысли. Я кивнул. «Здесь пустынно, но есть ощущение, что здесь недавно кто-то был, не так ли?» Словно в любой момент из этих зданий может кто-то выскочить. «Эй, может, мне просто все снести?» «Это, наверное, не самая лучшая идея. Старшая сестра Ирис может в итоге снести что-то важное». Выдохнув, она произнесла «мускулистая башка», но я просто притворюсь, что не слышал этого. Так как эта секта была построена на склоне горы, ее расположение было похоже на секту мастера, где важные здания находятся ближе к вершине. Двигаясь по единственной тропинке, ведущей к задней части секты, мы прошли мимо множества зданий. Несколько раз мне казалось, что я вижу движение в тени зданий по сторонам, но когда я оборачивался посмотреть, их уже не было. И поскольку старшая сестра Ирис, обладающая гораздо лучшим зрением, чем я, не отреагировала ни на одну из этих фигур, думаю, что я ошибаюсь в том, что в этих тенях скрываются какие-то фигуры. Мы наблюдали треснувшие колонны, расколотые стены и засохшие пятна крови, и это говорило о том, что здесь проходила битва. Может быть, члены этой секты в прошлом вступили в схватку с другой сектой, что привело к их распаду. Но очень странно было то, что на этом поле боя не было ни тел, ни даже скелетов. Это могло значить, что кто-то или что-то убрал эти тела, но зачем и с какой целью, никто не мог предположить. Либо это означало, что здесь не было жертв, но мне кажется это маловероятным. Отгоняя эти мысли в сторону, мы добрались до здания, которое старшая сестра Ирис обозначила как здание их мастера секты. Поскольку старшая сестра Ирис направилась к двери, чтобы проверить ее, я решил опять оглянуться, чтобы проверить, не следят ли за нами. На какое-то мгновение я был уверен, что увидел тень, пригнувшуюся за одним из дверных проемов рухнувшего здания. Сузив глаза, я снова осмотрел окрестности, но больше ничего не казалось необычным. «Брендон, посмотри, что я нашла». Обернувшись, я увидел, что Ирис машет мне рукой из дверного проема, приглашая следовать за ней. Миновав дверной проем, я заметил, что крыша здания была проломлена в центре, как будто в нее что-то врезалось. Внутренние части здания также были обуглены, что свидетельствовало о каком-то пожаре. Быть может, когда-то давно люди пытались поджечь это место и потерпели неудачу. Старшая сестра Ирис подвела меня к куче обломков и указала на нее пальцем. «Что ты видишь?» Я пристально посмотрел на кучу, не понимая, почему она указала именно на нее. «Все, что я увидел, это грязь, камни, несколько кусков обгоревшего дерева, красное перо, немного битого стекла и...» «Постойте!» Нагнувшись, я поднял красное перо, чтобы рассмотреть его поближе. Проводя пальцами по перышку, я поразился его мягкости. «Это могло принадлежать Фениксу, которого мы ищем», — задался я вопросом. В ответ старшая сестра Ирис пожала плечами. «Мне об этом известно меньше, чем тебе. Я просто увидела красного папашу и подумала, что ты захочешь на него посмотреть. Что сказать? Полагаю, от старшей сестры Ирис можно ожидать таких мыслей. Таким образом, либо это выпало недавно, либо перья этой конкретной птицы не разлагаются. Как по мне, так лучше первое. Необходимо найти еще несколько доказательств, прежде чем я смогу сделать окончательный вывод о том, существует ли этот феникс на данный момент. Может быть, в этой секте где-то завалялся пузырек с кровью этого феникса. Но сначала я должен рассказать старшей сестре о своем ощущении, что за нами следят. Старшая сестра, снаружи. За нами следуют 12 человек, и еще 20 окружили это здание, я знаю. А, ХМ, это не то, что ты собирался мне сказать. Я потер щеку. Нет, меня просто не покидало ощущение, что за нами следят, потому что я видел тени, движущиеся вокруг. Но я не знал точно, было ли то, что я видел, реальным или просто результатом моего воображения. Она улыбнулась. «О, они вполне реальны. Мне кажется, что новости об этой, как там называлась эта секта? Секта вечной жизни», напомнил я ей. «Да, именно. Мне кажется, что новость о том, что их распустили, могла быть просто какой-то ложью, и первоначальные члены никогда не уходили. А почему кто-то захотел остаться в этой дыре, я не знаю. Возможно, потому что им некуда было идти, или им просто не». Я замолчал, вспомнив тот факт, что здесь не было никаких остатков мертвых, даже после того, как эта секта должна была быть расформирована. Здесь не было никаких признаков земледелия или фермерства. Оставшиеся здесь люди, возможно, действительно прибегли к каннибализму. Может, они даже убивают и съедают всех посетителей. Как бы там ни было, для нас это плохо, поскольку это говорит о том, что мы здесь не одни и, скорее всего, находимся в опасности. Я посмотрел на старшую сестру Ирис. Что будем с ними делать? Она подняла бровь и сказала: «Ничего, угрозы они не представляют. Если взять монстров, с которыми мы сражались, то они были намного опаснее, чем эта кучка неудачников, которые даже не осмеливаются выйти и встретиться с нами лицом к лицу. Они лишь сидят в тени и ждут, не повернемся ли мы спиной, чтобы наброситься на нас. Как по мне, так это очень жалкое зрелище». У меня расширились глаза, ведь я разговаривал шепотом, а старшая сестра Ирис произнесла эти слова вслух. Не сомневаюсь, что те люди, которые прятались в тени, услышали ее громко и четко. Я судорожно вздохнул и достал зелье из своего кольца хранения, а перо, которое мы нашли, положил в него. Как по команде, несколько фигур вышли из тени и заблокировали вход в здание, а остальные стали вокруг нас. О, так вот почему старшая сестра Ирис не считала их угрозой. Они все были мужчинами, поэтому они не должны культивировать. Полагаю, что до того, как секта была распущена, они могли быть слугами этой секты, а может быть, они были просто захватчиками, которые поселились здесь после, или обычные бандиты, которые поселились в этом лучшем районе. Понятия не имею, что именно они собираются делать, но я уже предвижу их мрачное будущее, учитывая, что старшая сестра Ирис уже достала свой меч и все такое. Да смилостивится мастер над вашими бедными душами. Глава 575. Вас грабит. Нет. Глава 575. Вас грабит. Нет. Брендон Пофф. Для кучки людей, живущих на пустынной горе, я ожидал, что они будут выглядеть хрупкими и, возможно, даже в какой-то степени сломленными. Но эти люди выглядели упитанными и даже почему-то бодрыми. Они совершенно безбоязненно появились перед старшей сестрой Ирис, которая, по здравому смыслу этого плана, должна быть намного сильнее их. Вперед шагнул крупный мужчина, угрожающе хрустнув костяшками пальцев. «Эй, мисс, я собирался быть с тобой помягче, понимаешь, это было бы простое ограбление, а потом я бы тебя отпустил, так как ты выглядела симпатично и все такое. Но услышав, что ты о нас так говоришь, я просто взбесился. До тех пор, пока ты не встанешь на колени и не попросишь прощения, тебе придется очень плохо, понимаешь, как тебе? Я довольно щедрый, знаешь ли, во всяком случае, теперь мы знаем, что они были не более чем бандитами. Меня они игнорировали, решив, что я не представляю для них угрозы, о чем они, несомненно, очень скоро пожалеют». Старшая сестра Ирис подняла меч к своей груди. «Кажется, ты не знаешь своего места, мусор. Единственный человек, перед которым мы когда-либо преклоним колени, это наш любимый мастер. Может, мне показать тебе, где твое место?» Бандит сжал кулаки. «Ха, посмотрите, какая она дерзкая, а мне нравится. Будет намного интереснее ломать тебя, если ты будешь сопротивляться. Попомни мои слова, под конец недели ты будешь умолять меня о том, чтобы я с тобой пошалил». Когда старшая сестра взмахнула мечом по дуге, то выпустила огненное лезвие, которое полетело в шею бандита. Я рассчитывал увидеть, как голова бандита отлетит, но пламя исчезло еще до того, как оно преодолело половину расстояния между старшей сестрой и ним. Непонятно, неужели старшая сестра ошиблась в технике в такой ответственный момент? Бандит усмехнулся. «Ха, неожиданно, но к твоему огромному сожалению, в этой области подавлены кварки. Любое использование техник, будь то даже укрепление тела, будет немедленно рассеиваться, когда ты попытаешься их применить. Ты здесь просто беспомощная девчонка. Ха-ха-ха. Теперь понятно, почему они были так уверены в себе. Но как они это сделали? Старшая сестра смогла использовать воздушные кварки, чтобы подпрыгнуть в воздух. Значит ли это, что они ограничены только этим зданием, или им нужно было что-то активировать? Старшая сестра Ирис, похоже, не была в этом уверена и снова подняла меч, выпустив из него молнию в сторону бандита. Тот лишь скрестил руки и улыбнулся, глядя, как молния исчезает так же, как и огненная вспышка. «Ха-ха-ха! Ну что, сдаешься, маленькая девочка?» Рассмеялся он. Чтобы привлечь его внимание, я поднял руку. «Прошу прощения, добрый сэр, но моя госпожа довольно упряма. До тех пор, пока вы не объясните, как вы это делаете, она будет упрямо продолжать попытки и тратить наше время». Все посмотрели на меня, как будто только теперь заметили мое существование. Бандит усмехнулся. «Так, ты ее прихвостень. Да, ты ведь должен помогать своей хозяйке, не так ли?» Я покачал головой. «А нет, ведь она мучает меня при каждом удобном случае. Если мне представится возможность отомстить ей, я непременно ею воспользуюсь. Ха-ха-ха, тебя предает даже твой собственный слуга». У старшей сестры Ирис скрежетали зубы, и она смотрела на меня так, будто играла роль госпожи, которую предал ее фаворит. У нее это получилось так хорошо, что я даже испугался, что она собирается меня ударить. Ведь она знает, что я притворяюсь, верно? Из своего кармана рубашки бандит достал флакон с красной жидкостью и поднял его в воздух. «Видишь это? Кровь единственного живого феникса весенней жизни. Если капнуть этой жидкостью на специальную надпись, которую мы сделали, то все техники в округе обнулятся. Но и это еще не все. Каждый из нас выпил по несколько капель, что позволило нам, мужчинам, использовать техники, используя энергию крови, и эта ловушка на нас не действует. Послушай, девочка, у тебя нет ни единого шанса». Я фальшиво ахнул. «Настоящий весенний феникс, он под вашим контролем, ахахаха, впечатлен, не так ли? Вот насколько мы круты, нам никто не сможет помешать, даже высшие секты, мы ограбим их и изнасилуем. Пришло время мужчинам восстать». «Я услышала достаточно», — сказала старшая сестра со вздохом. «Делай то, что должен, Брендон». О, здорово, она знала, что я играл. Вытащив два флакона с красной жидкостью, я бросил их позади себя, а затем достал еще один, наполненный зеленой жидкостью. При падении на землю флакон, который я бросил позади себя, взорвался, рассеивая свое содержимое в виде красного тумана, который окутал нескольких бандитов. Кожа на их теле вздулась, глазные яблоки лопнули, все они открыли рот, чтобы заорать, но оказалось, что ни один звук не вырвался из их уст. Когда они схватились за горло, их кожа начала покрываться волдырями, кровь медленно вытекала из их отверстий, пока они тонули в собственной крови. Это была медленная и мучительная смерть для них. Закинув голову назад, я выпил содержимое зеленой жидкости и почувствовал, как мое тело мгновенно окрепло. Конечно, надпись могла аннулировать нашу технику, но зелья все еще можно было использовать, так что я ничуть не пострадал. Тут один из бандитов закричал на меня, явно расстроенный тем, что один из его друзей теперь лежит на земле и умирает. В этот момент он поднял руку и метнул в меня огненный шар, с которым я легко справился, используя свое окрепшее тело. В бандита полетел огненный шар, и перед тем, как шар поглотил его, он успел лишь выпучить глаза. Странно, неужели старшая сестра Ирис спасла меня? Главарь бандитов нахмурился. Вы посмели обмануть меня, я прикончу вас. Без своих кварков твоя хозяйка все еще беспомощна. Думаешь, что сможешь справиться со всеми нами? Старшая сестра Ирис усмехнулась. Вы, тупоголовые идиоты, прежде чем я научилась делать все эти навороченные штучки, я была мастером фехтования, которую обучал мастер. Я могу прирезать вас всех, не используя никаких техник. Как доказательство ее слов, фигура старшей сестры расплылась, после чего она исчезла со своего места и вновь появилась позади бандита с мечом наготове. А через секунду нескольким бандитам вокруг главаря отрубили головы, и кровь хлынула из их шеи фонтаном, а затем они упали. Не давая им опомниться, я швырнул еще несколько красных пузырьков в окружавших нас бандитов, убив еще нескольких из них. Только сейчас бандит осознал свое положение и бросился ко мне, наверняка пытаясь использовать меня в качестве заложника, как я и предполагал. На долю секунды его тело засветилось, что свидетельствовало о том, что он использовал на себе какую-то технику физического усиления. К сожалению, этого будет недостаточно. Как только он попытался протянуть ко мне руку, я схватил его за запястье и вывернул ему руку, сломав запястье с сильным треском. Оставив его корчиться на земле от боли, я присоединился к старшей сестре Ирис, добивая остальных бандитов, которые теперь были в полной панике. Даже если они умели использовать техники, это еще не значит, что они могли использовать их эффективно, а значит, они все еще не были угрозой для нас, обученных самим мастером. Создавалось ощущение, что мы издеваемся над студентами-практиками. Ну, почти. Откровенно говоря, я не ожидал найти здесь нашу цель, но полагаю, мы сорвали джекпот. Осталось убрать последние кусочки мусора и можно приступать к допросу этого идиота о том, где находится Феникс. Глава 576. Весенние жизни. Курица. Глава 576. Весенние жизни. Курица. Брендон Пофф. Ударив главаря бандитов кулаком в лицо, я выбил ему несколько зубов, после чего оттащил его назад за воротник. Прекрати тратить наше время. В моем распоряжении достаточно целебных пилюль, чтобы исцелить тебя столько раз, сколько я захочу. До того, как моя старшая сестра начнет заниматься с тобой творчеством, я предлагаю тебе сказать мне, где эта чертова птица. Главарь бандитов повернулся и посмотрел на меня с синяком под глазом и избитым лицом. Да пошел ты. Этому ублюдку известно, что мы его не убьем, поскольку только он знает, где находится птица. Мне уже пришлось заставить его выпить сыворотку правды, чтобы он не мог нам врать, но он понял, что все, что ему нужно сделать, это ничего не говорить об этом. Старшая сестра Ирис вздохнула. Хватит быть с ним любезным, Брендон. Мы теряем время. Можно перевернуть все вверх дном, чтобы найти ее, или просто проникнуть в его разум. Бросив идиота на землю лицом вверх, я встал и материализовал флакон с прозрачной жидкостью из своего кольца хранения. Бандит был очень удивлен, когда увидел, что я использую кольцо хранения, что не должно было быть возможным для мужчин на этом плане. Затем я открыл флакон и бесцеремонно вылил часть содержимого ему на промежность. Посмотрев вниз на свою промежность, он в растерянности поднял на меня глаза. Выражение растерянности на его лице быстро сменилось выражением боли, когда кислота разъела его кожу. Из области вокруг его промежности начал выделяться белый дым, но штаны все еще были целыми. Впрочем, даже если бы его кожа была видна, вы бы не увидели, что она горит. Признаться, это то, что я создал случайно, когда экспериментировал с божественной пилюлей мастера. Как правило, целебная пилюля ускоряет естественную способность человека к восстановлению, поэтому обычные пилюли не могут восстановить потерянные конечности. А те очень дорогие целебные пилюли, которые на самом деле способны восстанавливать конечности, полагаются на врожденные кварки пользователя для генерации новых конечностей. Непрактикующему нужно будет полагаться на практикующего, владеющего техниками исцеления, чтобы сделать подобное. В свою очередь, божественная пилюля мастера обладает врожденным свойством накапливать невероятное количество кварков, с помощью которых она исцеляет практически любые недуги после употребления. Именно это делает пилюлю мастера такой особенной по сравнению с остальными. Пользу от пилюли мастера может получить даже тот, у кого нет врожденных кварков, и при этом не наблюдалось абсолютно никаких минусов или побочных эффектов от ее приема. Это настоящий эликсир, заслуживающий своего названия. Вот если бы я создал что-то, что могло бы использовать огромный запас кварков божественной пилюли, чтобы, допустим, создать кислоту, которая могла бы одновременно прожигать и исцелять любой органический материал, с которым она контактировала бы, это было бы весьма коварно, не так ли? Итак, мусор передо мной сейчас испытывает на себе, каково это, когда его тело постоянно разъедается и тут же исцеляется без каких-либо признаков облегчения, а без противоядия кислота будет продолжать разъедать его до скончания веков. Тем не менее, надо отдать должное настойчивости этого парня. Он смог выдержать 5 минут этой пытки, прежде чем, наконец, сдался. Это в сокровищнице секты. Снаружи. Мы держали его под замком там. Пожалуйста, сделай так, чтобы это прекратилось. Аррх, неужели это было так трудно? Спросил я, наливая раствор на его промежность, нейтрализующий действие кислоты. Обернувшись, я кивнул старшей сестре Ирис, побуждая ее ударить бандита по затылку и вырубить его. Мы с ним не закончили. За потраченное впустую время мы обязательно заберем его с собой и хорошенько помучаем. А если окажется, что он врал, тогда придется проникнуть в его мозг. Старшая сестра погладила себя по подбородку. Раз это сокровищница секты, то она должна быть расположена в самой горе. Я видела большую металлическую дверь, когда мы шли сюда. Выйдя из здания мастера секты, мы направились к тому месту, где старшая сестра видела дверь. Как это ни странно, она находилась на небольшом расстоянии от нас. Очевидно, предыдущий мастер секты предпочитал, чтобы сокровища были как можно ближе к нему. Попытка открыть дверь не увенчалась успехом. «Закрыто, может, мне пойти поискать ключ?» – предложил я. Ирис покачала головой. «Не нужно». Затем она встала в стойку и быстро ударила мечом. Ее движения показались мне неясными. Плотные металлические двери с легкостью разлетелись на куски, отрезанные части с грохотом упали на пол, сотрясая саму землю, на которой мы стояли. Послышался звук бьющегося стекла, видимо, защитные надписи сокровищницы активировались и разбились от удара меча старшей сестры. «После тебя», — улыбнулась Ирис, жестом показывая на открытый дверной проем и убирая меч в ножны. Шагнув к входу, я понял, почему за пределами секты не было ни одного мертвого тела. Потому что все до единого тела были брошены сюда и спрятаны от посторонних глаз, чтобы принимать следующие жертвы. Если обычная сокровищница была до краев заполнена бесчисленными сокровищами и руководствами по секретным техникам, то в этой сокровищнице лежали горы трупов. Это не значит, что здесь не было никаких ценностей, их хранилось довольно много, но горы трупов значительно превосходили золото по объему. То, что все они не находились в состоянии разложения, означало, что либо все они недавно умерли, либо на них действует какая-то техника консервации. То, что мы увидели это, также свидетельствовало о том, что эти бандиты с самого начала не собирались оставлять в живых ни одну из своих жертв. Мы со старшей сестрой Ирис двинулись по каменному туннелю, чтобы добраться до глубин сокровищницы, которую сейчас точнее было бы назвать катакомбой. Как эти бандиты могут хранить свои ценности здесь, среди моря мертвых тел, мне никогда не понять. Может, у них просто какое-то болезненное увлечение подобными вещами? Эй, как думаешь, это ведь не для того, чтобы птица ела? Спросила она. Честно сказать, я об этом не подумал. Тогда было бы ясно, почему они бросили тела здесь. Обнаруженные нами записи о Фениксе также датированы несколькими столетиями назад, и ни в одной из них не указывается рацион птицы. Впрочем, я не сомневаюсь, что старшая сестра Ирис с этим справится. Совсем скоро мы оказались в самой глубине пещеры и увидели то, чего я никак не ожидал увидеть. О, здесь была огненная птица, правда, я предполагал, что с ней будут обращаться с надлежащей осторожностью, так как она была источником силы бандитов все-таки. Перед нами был феникс, прикованный цепью за шею к каменному столбу в центре комнаты. Цепь была недостаточно длинной, чтобы позволить ему лечь на пол, и он вынужден был прислониться к столбу, чтобы отдохнуть. Его золотые перья, которые должны быть предметом его гордости, были небрежно выдернуты, делая его похожим на общипанную курицу перед разделкой, а не на величественного феникса, каким он должен был быть. Он посмотрел на нас, и если судить по безнадежности в его глазах, я понял, что он точно никому не угрожает, тем более нам. Я не отношу себя к особо сострадательным людям, но даже я почувствовал сочувствие к этой бедняжке. Что ж, нам все еще нужна его кровь, так что посмотрим, насколько он сговорчив. Глава 577. Курица весенней жизни. Я имела в виду феникс весенней жизни. Глава 577. Курица весенней жизни. Я имела в виду феникс весенней жизни. Ириспов. Не знаю, Брендон, мне кажется, что он похож на общипанную курицу, пробормотала я, указывая на голую курицу, которая была привязана к столбу. Нет, старшая сестра, это определенно тот феникс весенней жизни, которого мы искали. Единственное, что я в нем вижу, так это его упругие крылья, которые так и просятся на гриль, понимаешь? Как думаешь, это будет вкусно?